Николай Петрович промычал что-то нечленораздельное. До него не дошел смысл вопроса первого. — Да не прикидывайся дурачком. Говори честно, раком ее хоть раз ставил? — Нет. — Ну и дурак. Раком оно и тебе легче, и им приятнее. Правда, проказницы? Зина заулыбалась и кивнула. Мы же от обезьян произошли. А обезьяны только так и харят. Сам видел в питомнике. У самца яйца кровью наливаются, а самка их лапами теребит. Они у нее длинные такие, чтобы везде доставать. Попробуй, Петрович, обязательно попробуй. Я Серафиму Антоновну с молоду только так и харил. Она аж кричала от восторга. А я ей рот ладонью зажимал. Мы в ту пору в коммунальной квартире жили. Вдруг лицо первого побагровело. Он быстро и грубо повернул Зину спиной к себе, подтолкнул к кушетке. Алла встала с колен, облизываясь точно кошка. Она провела указательным пальцем по промежности, ставшей раком Зины, пощекотала ей между ног и с размаху вставила туда аппарат первого. Он ойкнул, мгновенно испустил семя и, тяжело дыша, медленно сел на пол. «Стар, я совсем стал, а все еще хочется, еще как хочется!» — пробормотал он. Потом они ели рыбу на вертеле, жаркое и сайгака, кабаний бок с грибами, запивая все эти деликатесы сухими винами. Зина с Аллой вновь облачились в свои форменные платьица с крахмальными фартуками и, как ни в чем не бывало, им прислуживали. Николай Петрович уже склонен был подумать, что все это пригрезилось ему в пьяном сне, как вдруг Зина, меняя ему тарелки, шепнула: «Ты здоровый мужик, не то что тот рохля. Я бы еще с удовольствием с тобой перепихнулась». Он повернулся и посмотрел на девушку. Ее лицо оставалось невозмутимым. Руки проворно собирали грязные тарелки. Наконец подали чай с фруктами и большим свежеиспеченным тортом с шоколадными фигурами. Первый пригласил за стол девушек. Они к тому времени сняли свои форменные платьица и были в одинаковых ситцевых халатиках. «Не дать не взять два невинных создания», — думал Николай Петрович, глядя на милые, порозовевшие лица. «Надо же, близнецы и такие распущенные! Интересно, поскольку же им лет?» Первый, пыхтя, пил из блюдца чай. Сейчас он напоминал Николаю Петровичу купца, чаевничающего в обществе двух дочерей. Николай Петрович украдкой нет-нет поглядывал на Зину. Оно и эту Аллу неплохо бы попробовать, вертелась дерзкая мысль. Тоже, небось, хороша проказница. И где только они учатся всем этим штучкам? И опять он вспомнил Нату, 15-летнего подростка. Было во всем ее облике что-то жалкое, просительное, чего никогда не было в ее родной сестре Агнессе. Ни в Зине, ни в Вале даже намека нет на забитость. Обе сытые, холеные, держатся спокойно, не без достоинства. Неужели им нравится отведенная им роль потаскух? Да-да, именно потаскух при старых импотентах. Первый, напившись чаю, стал необычно словоохотлив. Он интересовался у девушек, чем они занимались всю неделю, как здоровье их родителей, выспрашивал, где они сейчас и прочие житейские подробности. Выяснилось, что их родители живут в райцентре в 20 километрах от замка царя Соломона. Дома близнецы бывают раз от силы два в месяц, потому что не тянет, как выразилась Ава. Работы у них здесь немного, гости наезжают не каждую неделю. Летом они в свободное время купаются и загорают на пляже, зимой долго спят, играют в карты, в лото с другой обслугой дома. И мне, чтоб ни всякие там шашни щелядью, наставлял первый, я за вас, девочки, головой, можно сказать, отвечаю, узнаю, домой отправлю, будете в колхозе быкам хвосты крутить и курам банки ставить. Что вы, дядя Саша, ни за что мы не станем связываться с этими вонючими колхозниками, заверила первого Алла. От Вовки так навозом несет, что хоть нос прищепкой зажимай, Витька весь в мазуте, но дед Гаврила вечно с обсциканными штанами. Мы девушки чистые. Неужели вы думаете, что после таких людей, как вы, нам захочется иметь дело с простонародьем? Да они, простите, после того, как на двор по-большому сходят, сроду не подмоются. То-то же! Первый миролюбиво погрозил пальцем сразу обеим сестрам. А то, сами знаете, свято место пусто не бывает. Знаем! Хором сказали девушки и рассмеялись. Первый говорил что-то о девичьей чести и прочих скучных вещах. Зина поглядывала на Николая Петровича, а он и на нее, и главным образом на Аллу. Одолел его вдруг спортивный азарт. Захотелось и вторую сестру попробовать, сравнить с первой. Наконец Сан Саныч совсем осоловел и, сопровождаемый обеими девушками, поплелся на второй этаж в спальню, предварительно пожелав Николаю Петровичу спокойной ночи. Николай Петрович остался в столовой, лениво посасывая половинку апельсина. Ему ни о чем не хотелось думать, и, как ни странно, сегодня это удавалось впервые за последние месяцы. Он почувствовал приятную расслабленность, удовлетворенность. Не подкачал, вызвал восхищение первого. А ведь он, Николай Петрович, уже далеко не мальчик. Сейчас вернутся девочки. И быть может, что может быть? Николай Петрович ни в какие конкретные мысли не облекал. Просто прокручивал в голове все те, как он считал, изощренные ласки, которыми побаловала его сегодня эта проказница Зина. Что-то долго они укладывают первого. Небось, щупает девчонок и хватает за все, что можно ухватить. Молодец, мужик! Интересно, а крокодильша знает, чем занимается ее муж на рыбалке? Но ведь и Маша не знает и ни в коем случае не должна узнать. Николая Петровича даже в жар бросило, когда он представил себе Машу в одной комнате с Аллой и Зиной. Есть же на свете несовместимые вещи. Но, к примеру, в выходном костюме не полезешь убирать навоз или, наоборот, в грязной замасленной спецовке не пойдешь в театр. Николай Петрович налил полный бокал розового вина и залпом выпил, чтобы не раскисать и не философствовать по поводу и без повода. Завтра он вернется домой и снова станет прежним Николаем Петровичем Соломиным, главой семьи, единственным ее кормильцем, отцом, каменной стеной, за которой безбедно живут обе его Маши. Зина бесшумно подошла к столу и тоже налила себе в бокал розового вина. «Заснул старик», — сказала она, попивая маленькими глотками вино. «А где Алла?» — спросил Николай Петрович. Тебе одной меня? Мало. Зина усмехнулась. Сейчас придет. Душ пошла принять. Он ее обслюнявил всю, прежде чем заснуть. Слава Аллаху, пороху больше не осталось. Не то бы и мне свою сраную пушку засунул. Она говорила об этом без злости и годливости, просто сообщала как факт. «Сколько тебе лет?» — внезапно спросил Николай Петрович. 19 3 месяца, а Алла на полчаса меня старше, близнецы мы с ней, двойняшки. А родители знают... Но что у вас тут за работа?» «Охота тебе морали читать. Работа как работа. Зато спину гнуть по жаре не надо, и руки всегда наманикюренные. Да и людей мы с сестрой перевидали, ого-го-го. И все важные, даже из самой Москвы другой раз заезжают». И Николай Петрович невольно подумал о том, что и тот товарищ из Центрального комитета, который проводил у них в городе встречу с партактивом и передовиками производства, тоже, наверное, побывал в этом замке царя Соломона. Он вспомнил, что это был румяный и упитанный человек неопределенного возраста. Возраст цековских работников бывает очень трудно определить в силу их унифицированной стрижки, если, разумеется, нет лысины, одинаковой оправы очков, вечно розовых щек и бодрого, уверенного тенора. И тот товарищ не устоял, наверное, перед чарами Аллы и Зины, раскис, пустил слюни, превратился в ту самую обезьяну, о которой рассказывал первый. «Да они почти все импотенты», — говорила Зина, уплетая банан. «Им бы потрогать, пощупать, чтоб им пососали, а когда идет до того...» Чтоб самому сучком подвигать, так он у него давным-давно сломался. Работа, наверное, такая. И неожиданно заключила. Лес рубит, сучки летят. Вот ты, умелец. Давно мне такие не попадались. Мне же и самой удовлетворение нужно. Это Алке ничего не нужно.